Глава 12. Господи, еще один маньяк. Похоже на легенду, где в свадебные обеты вплетено какое-то древнее проклятие. Ты поцеловал невесту, и между вашими языками промелькнуло кровавое убийство. Грей стоял и глазел на этого парня, удивляясь, почему все вокруг принимали его за киллера. Что-то в его лице говорило об этом? Глядя на свое отражение в стекле, он думал, что выглядит так же, как и все остальные, как обычный среднестатистический гражданин Соединенных Штатов. Мимо прошла секретарь и улыбнулась ему. Она тоже считала, что он выглядит как убийца. «Пистолет у тебя есть?» — спросил Монти. «У меня твой пистолет, придурок». «Я дам тебе другой. Пристрелишь ее из другого пистолета». «Я не собираюсь ни в кого, ни из чего стрелять». Но Монти считал, что Грей блефует, и снова нацепил свою чеширскую улыбку, думая, будто расколол Грея. «Но ты ведь взял мой пистолет по какой-то причине. Ты собираешься убить Харви у Олбингера». «Его я тоже не собираюсь убивать», — возразил Грей, думая про себя, если он не окажется тем Джонни, конечно. «Если это он всадил нож в мою сестру, тогда да». «Ты украл его у меня. Ты мне должен». «Монти, используй того, над кем у тебя есть контроль». Грей пытался звучать благоразумно. «Ты не подумывал о семейном психологе или там о разводе? Эта сука не получит от меня ни цента. Слушай, мне надо, чтобы ты сделал это для меня». «Так найми профессионала». «Я думал об этом. Знаешь, сколько это стоит?» В его голосе послышалось нытье. «Это, черт подери, очень дорого». «Тогда сделай это сам». Попав в переплет, когда все зашло слишком далеко, Грей попытался представить, что бы сделал Пакс на его месте. Бесполезное упражнение, ведь вряд ли бы Пакс позволил себе вляпаться в подобное дерьмо. И все же он попытался. Пакс, сидящий в этом кабинете, глядящий на Монти, убеждающего его убить жену Монти. Но этот образ мигом вылетел из головы Грея. Пакса никогда не было и быть не могло здесь. Грей поднялся и шагнул к столу. Монти кинулся забрать со стола список актеров, когда Грей не сильно ударил его в челюсть. От удара Монти откинулся назад в кресле. «Ты меня, гандон, ударил! Да я на тебя в суд подам!» Грей схватил список, нашел информацию о Хайве и прочел его настоящее имя. «Пол Эйвон. Домашний адрес не указан. Черт, он должен был предвидеть, что контактная информация есть только у личного агента актера». Имя агента было в списке. «Монти Стопс». «Ах ты, хитрожопый лис!» — воскликнул Грей. «Пол, мой ценный клиент! Если ты убьешь его, я потеряю кучу денег!» «Я уже сказал тебе, я не собираюсь убивать его или кого-то другого. Если он такой ценный клиент, то ты должен знать мою сестру, которая снималась под именем Евы Рейнс». «Да, я встречал Еву». «Ну что ж, расскажи-ка мне про это». Грей бросил список на пол, поднял ногу и придавил кресло с сидящим в нем Монти к стене. Монти сидел как пригвожденный, пытаясь сохранить прежнее хладнокровие. На его взгляд то и дело бегал вокруг. Грей молча ждал, позволяя тишине говорить за него самого. Порой только так можно заставить противника почувствовать всю серьезность положения. Наконец Монти встретился взглядом с глазами Грея. «Расскажи мне о ней», — потребовал Рей. «Рассказывать-то особо нечего. Это правда. Я начал работать с Харви около года назад. К тому времени они с твоей сестрой уже почти расстались. Когда-то они были одной командой, но он хотел покончить с этим. Она все больше увязала в проблемах с наркотой, и это стало сказываться на съемках. И на ее внешнем виде, кстати, тоже. Он говорил, что пытался помочь ей, но все было напрасно. Именно поэтому он собирался строить карьеру один. Я видел ее на рождественской вечеринке у них дома. Она была пьяна и под какими-то веществами. Но в то же время она казалась милым беззащитным ребенком. Полагаю, тогда она еще не знала о его решении. Потом Харви переехал в другую квартиру и стал моим клиентом. Вот и все, что я знаю». Не было причин не верить ему. «И где он сейчас?» «В долине живет». «Я имею в виду прямо сейчас, в данный момент». «На съемках, в One Nights». «Мне нужно увидеться с ним». «Тебя туда не пустят, охрана вышвырнет тебя». «Позволь мне самому позаботиться об этом». Стиснув зубы, Монти со стоном написал адрес для Грея, который, покинув стеклянный кабинет аквариум, отправился по солнечной улице к своей машине. Когда он вернулся в номер, Кендра встретила его, растянувшейся на постели. Никаких дежурных приветствий, никакого «давай я сделаю тебе сэндвич», никакого «как прошел день, дорогой». «Знаешь, тебе лучше подыскать себе нового агента», — сказал он ей. «И одевайся, покажешь мне, как добраться в One Nice». Глава 13. Как оказалось, это была не обычная студия или съемочный павильон, а целый особняк с еще более высокими стенами и воротами, чем в Беверли-Хиллз. Скучающий охранник спросил у Грея его имя и фамилию. «Я Монти Стопс», — ответил Грей. «Голливудский суперагент. Я представляю мистера Харви Уолбингера». Охранник позвонил кому-то в доме, и через пару мгновений ворота открылись. «Это уж слишком для охраны», — заметила Кендра. «Ты фанатка Харви, и скоро увидишь его совсем близко». «Должна признать, мне это любопытно». «Да я так и знал». «Ты ревнуешь?» «Не ревную». Грей припарковался у дома, и они ступили на широкую итальянскую мраморную дорожку, ведущую к входу с портиком. Дверь была открыта, так что они без труда проскользнули внутрь. Внутри было довольно-таки оживленно, много электрического света, люди суетились, сновали туда-обратно. Грей уловил запах жареного цыпленка с перцем. Обернувшись, он заметил накрытый столик у дальней стены. За ним сидели люди, они ели и пили кофе. Фотограф снимал их на камеру. «Это он», — сказала Кендра. «На столе?» «Именно». Харви стоял на коленях прямо на большом обеденном столе, расположившись позади какой-то девушки лет 20. Вокруг них сидели еще человек 15. Они о чем-то переговаривались, поедая суп и запивая его вином. Грей подумал, что данная сцена — это дань уважения германскому экспрессионизму или что-то в этом роде. У девушки была не настоящая грудь, которая даже не двигалась в такт их движений. Сотрудник студии держал микрофон рядом с ними. Режиссер указывал, в какие позиции им следует встать. «Так, теперь она пастушка, теперь наоборот, теперь по собачьи». Трапезничающие вскоре начали присоединяться к оргии. Партнерша Харви издавала звуки оргазма, которые звучали настолько фальшиво, насколько ей было действительно больно. А потом Грей увидел, как она упала под канделябрами. «Как в моем самом крупном проекте, только наша команда была вдвое меньше», — заметила Кендра. «Ты пошла не в тот бизнес». «Полагаю, да». Они наблюдали за этим непотребством еще какое-то время. Это оказалось намного скучнее, чем ожидал Грей. У Харви были проблемы с эякуляцией. Режиссер приказал всем остановиться, пока Харви не кончит. «Давай кофе попьем», — предложил Грей. Вместе с Кендрой они направились к маленькому столику у стены и набросились на закуски. Прожевав кусочек крылышка, Кендра спросила. «Ну и что думаешь?» «Не знаю пока». «Что ж, а я вот разглядела его вблизи, и я не впечатлена. Очевидно, что перед съемками его чем-то накачивают». Не считая своего плохо функционирующего 12-дюймового чуда света, Харви выглядел практически как и любой другой парень здесь. Волосы коротко острижены, на подбородке небольшая борода персикового цвета, пара непримечательных татуировок, как и у многих. На предплечье набита терновая повязка. Возможно, именно это привлекло Элли. Грей ничего не мог прочитать в его глазах, пока Харви был занят своим делом. «Ты собираешься наставить на него пистолет до того, как представишься ему, или после?» — поинтересовался Кендра. «А как ты думаешь, что произведет большее впечатление?» «Вероятно, до того, как». Кендра была знакома с одним из осветителей. Она завязала с ним разговор. Грей увидел, как Харви наконец завершил свое дело под всеобщие аплодисменты. Люди по очереди жали ему руку. Грей думал о том, какого черта в порнухе жмут руки до того, как примут душ после постельных сцен. Харви накинул халат и отправился вслед за девицей, которую только что жарил на столе, вверх по широкой лестнице. Несколько актеров также двинулись наверх. Грей решал, стоит ли ему подождать Харви, пока он примет душ и вернется, или последовать за ним. «Погоди минутку», — обратился он к Кендре, но она была поглощена беседой со светителем и не ответила. Стоя у подножья лестницы, Грей попытался представить, что бы на его месте предпринял Пакс. Наверняка Пакс подождал бы, пока Харви вернется к себе домой. Что ж, Пакса здесь не было. Сейчас он где-то боролся за мировую демократию. Грей в три шага пересек ступеньки. На втором этаже было два коридора с шестью или семью дверями. Нужную дверь оказалось найти нетрудно. В конце коридора раздался визг, и Грей направился туда. Это оказалась ванная комната размером втрое больше его старой квартирки в Нью-Йорке. Справа находилась большая ванна, стоящая на медных лапах с двумя цыпочками, сидящими в ней, огромный душ, занятый несколькими людьми за скошенной стеклянной дверью, раковина, в которой можно было купаться, и мраморная панель, на которой стояли пузырьки, порошки и таблетки с разной наркотой. Три из них он мог назвать, остальные нет. Двое парней вдыхали кокс с фальшивой груди девушки, которая была партнершей Харви. Слева находилась огромная ванна-джакузи. От нее шел пар, и Харви расположился в ней один, откинувшись назад. Он выглядел дремлющим. «Где же туалет?» — подумал Грей. «Ванная комната размером 1000 квадратных футов, и нет сортира?» Потрясая головой, он шагнул Харви и выдал. «Я брат Элли». Харви открыл глаза, зевнул, почесал свой персиковый пух. У Элли не было никакого брата. И был и есть. Давно с ней виделся? Около года, с тех пор, как мы расстались, приятель. Это понятно. Но с тех пор слышал о ней что-нибудь? Ты из тех чокнутых фанатов. За Евой Райнс вечно бегали всякие придурки. Я это даже льстила. Так ты что, один из них? Грей тут же решил, что попытает удачи, если назовет настоящее имя Харви. Послушай, Пол, я правда брат Элли. Расскажи мне, что произошло перед тем, как вы расстались. Пара девушек, резвившихся в душе, вышли оттуда и прыгнули в горячую ванну. Они хихикали, вздыхали и стонали, не обращая внимания на Грея. Харви поцеловал одну из них и через мгновение вновь задремал. «С меня хватит», — подумал Грей. Грей обхватил рукой шею Харви сзади и наклонил его голову под булькающую воду. Девушки сидели с закрытыми глазами. В первые секунды Харви не сопротивлялся. Потом он начал бороться с водой, дрыгая головой. Грей держал его голову под пеной еще 10 секунд, а после вытащил на поверхность. Кашляя и отплевываясь, Харви повернул лицо к Грею. Теперь его взгляд выражал гораздо больше интереса. Один из парней подошел к нему и спросил, все ли в порядке. «Не волнуйся», — ответил Грей. «Я тренированный спасатель, а ты убирайся отсюда». После этого он вытащил Харви из ванны. «Погоди, чувак, погоди, что...» «Но вот теперь у нас есть диалог». «Моя сестра! Ты что-нибудь слышал о ней с тех пор, как вы расстались?» Ладони Харви у Олбингера поднялись перед его лицом, как будто он ожидал потерять то немногое, что у него было. «Нет, чувак, нет, нет!» «Расскажи мне, что произошло?» «Что произошло когда?» «Что произошло, когда вы расстались?» «Она ушла, просто ушла, и все. Она глубоко подсела на героин, как никто вокруг. Это дерьмо, он убивает любого, кто подсядет. Мы стали ссориться, ведь из-за нее мы могли лишиться работы. Но расстались мы вполне по-дружески, уверяю тебя». «Кто такой Джонни?» «Какой еще Джонни, чувак?» Одна из девушек открыла один глаз и произнесла. «Кажется, он имеет в виду ее менеджера Харви. Того толстого старого пердуна». В глазах Харви мелькнули огоньки. «Да, точно, его Джоном звали. Да, Джон Реймонд. Ты о нем говорил?» Девушки в другой ванне начали сердиться друг на друга, что немного отвлекло. Грей нашел полотенце и бросил его в Харви. «Пойдем поговорим в другом месте». Глава 14. Рядом находилась пустая спальня. Иисусе, только один охранник в будке у ворот, а вокруг дома даже никто никого не контролирует. Что это за чертово место? Харви присел на кровать. Прикрытый полотенцем, он выглядел таким жалким, словно провинившийся ученик, которого оставили после уроков. Грею показалось, что Харви вот-вот заплачет. Это из-за него он стащил пистолет Монти. Расскажи мне о менеджере Элли. «Да нечего рассказывать. После того, как мы решили расстаться, меня представили Монти Стопсу. Слышал о нем? Еще бы. Он не хотел, чтобы Элли снималась со мной. У нее уже была довольно плохая репутация в этом бизнесе. И все об этом знали. Никто не хотел с ней работать». Харви начал понемногу оживляться, жестикулируя при разговоре. Наш агент бросил нас, ведь мы были командой, а я должен был думать о своей карьере. Так что мы разбежались, я ушел к Монти, а она нашла себе этого Джона Реймонда. Она сказала, что он не просто агент, он еще и менеджер, что он собирается снимать ее в серьезных фильмах, что он собирается продвигать ее на ТВ, что она должна начать все заново в Нью-Йорке, снимаясь в криминальных сериалах. Последний раз, когда я видел ее, она как раз собиралась туда. «И ты вот так просто отпустил ее?» — спросил Грей. «Зная, что она сидит на героине, как мог ей кто-то дать работу в телесериалах, если она уже получила репутацию наркоманки и порноактрисы?» «Да не знаю я. Он пообещал ей, она поверила. Я говорил ей, что это безумие, но она не хотела меня слушать. Ты должен знать, какая она упертая». «Если бы только это было правдой». «Ты когда-нибудь слышал об этом Джонни Реймонде раньше? Настоящий ли он менеджер или обычный...» Грей чуть ли не сказал «сутенер», а «манипулятор». «Все агенты и есть манипуляторы, но я никогда не слышал о нем до этого, хотя он показался не лучше и не хуже всех этих других ублюдков. Естественно, у тебя нет ни его телефона, ни адреса». «Она сказала, что едет в Нью-Йорк, это все, что мне известно». «И как долго вы с ней были вместе?» «Больше года. Мы подумывали о женитьбе». Грей размышлял о том, хорошо ли получилось, что она так и не вышла замуж за этого парня. Если это каким-то образом помогло бы урезонить ее, пусть даже ее работа заключалась бы в совокуплении с этим Харви на обеденном столе. Ее что-то напрягало? Да она вечно была в напряжении, чувак, постоянно взрывалась по пустякам. Ходила по краю, так сказать. Этим она и притягивала, волновала, но могла и утомлять. Она и себя утомляла, истощала даже, перепробовала разную наркоту, но, видимо, Герыч полюбился ей пуще остального дерьма. Грею хотелось возненавидеть этого парня. Он ощущал непреодолимое желание отдубасить любого, кто посмел не заботиться об Элли, не уследить за ней. Но ведь он сам потерпел неудачу. Она ускользнула из его квартиры с ножевым ранением в боку. Так какого черта он ожидал от этого сопляка? Ничего не сказав, Грей повернулся и покинул комнату, спустился вниз, где съемочная группа уже убирала все декорации, прожекторы, камеры и прочее оборудование. Кендра оставалась на том же месте, только теперь окруженная пятью или шестью парнями. Возможно, все они знали ее по фильмам. Грей стоял позади их круга и ждал. Он решил позвонить Монти и спросить о Джонни Реймонде, но наткнулся на его секретаршу, которая ответила, что Монти на конференции, и его нельзя беспокоить. Отныне Грей персона нон грата, до тех пор, пока он не устранит жену Монти. Он повесил трубку, а Кендра тем временем попрощалась с парнями и подошла к нему. Встретившись с ним взглядом, она детально всмотрелась в его лицо, будто искала какое-то внутреннее изменение в нем. Ничего не нашла и одарила его глупой улыбкой. Казалось, она немного разочарована тем, что он не прикончил Харви или кого-то еще. «Не волнуйся», — произнес он, — «времени еще достаточно». «Времени на что?» — спросила она.